Глава 10. Они вышли на улицу и последовали за мужчиной. Паров периодически шуршал пакетом, а Стрельцов активно размышлял, как начать разговор с преследуемым. А мужчина, видимо, почувствовав это преследование, обернулся и ускорил шаг. Двое людей, один из которых высокий, с длиннющими руками, а второй круглоплотный и явно нетрезвый, доверия ему не внушали. Андрей со Степаном тоже ускорили шаг. Человек с портфелем вновь обернулся и перешел на легкий бег. «Эй, мужик, стой!» – окрикнул его Стрельцов и тоже побежал. Услышав это, мужчина рванул, что было мочи, причем рванул он не по прямой, а в ближайший двор, видимо, стараясь сбить с толку преследователей или надеясь там где-то спрятаться. Бежал мужчина шустро, но Андрей был помоложе и ноги у него были подлиннее, так что он настиг его достаточно быстро. «Да стой ты!» – рявкнул Стрельцов, схватив мужчину за руку. Мужчина остановился. Он, может, и не хотел бы этого делать, но чужая ладонь на запястье не давала больше продолжить бег. Да и вырываться было бессмысленно. Противник был хоть и худой, но из-за своего роста весил явно больше. «Ты чего?» – спросил Андрей, глядя в испуганные бегающие глаза. «А ты чего?» – вопросом на вопрос ответил человек с портфелем. «Я говорю, убегаешь, чего? А ты зачем догоняешь?» Стрельцов понял, что надо менять тактику. Возможно, он напугал человека. С некоторыми людьми надо помягче, особенно с теми, от которых тебе что-то нужно. «Слушай, как тебя зовут?» «Владислав». «Я Андрюха. Ты это, не бойся, я поговорить хотел». «Ну что, раскололся?» – произнес появившийся и запыхавшийся Паров. Он отстал от бегущих еще в первые секунды и настиг их только сейчас. «Ребят, у меня денег нет», – произнес Владислав, испуг в глазах которого стал еще больше. «Как-то нет, а 500 рублей, я сам видел», – сказал Степан, вытирая пот со лба. «Ну, разве что 500, но не более, я бедный преподаватель, живу от зарплаты до зарплаты». «Да не нужны нам твои деньги», – перебил его Андрей. «Я ж тебе объясняю, что просто поговорить хотел». «Деньги не нужны, а, понял». «Вы от Корнеева угрожать будете, бить. Что ж, бейте, но знайте, зачет я ему не поставлю». «Да успокойся ты!» Не выдержав, рявкнул на мужчину Степан. Тот сразу замолчал. «Говори, Андрюха». Стрельцов внутренне поблагодарил друга. «Короче, Владислав, ты Рахматова искал». «Кто? Я? Какого Рахматова?» «Да перестань ты! А ты руку отпусти!» Андрей разжал ладонь. «Повторяю. Ты Рахматова искал». «Допустим, а что?» «Да мы, может, тоже его ищем». «Да?» – Владислав был явно удивлен. «А зачем?» «А ты зачем?» «Да доктор он хороший». «Блин, Андрюх, давай с ним напрямую, а то мы так до вечера в разговор двух евреев играть будем», – встрял в диалог Степан. «Согласен», – кивнул Стрельцов. «Влад, короче, он тебе таблетку давал?» «Таблетку? Какую таблетку?» «Блин, я тебя сейчас ударю», – пригрозил Андрей, хотя бить, конечно же, мужчину не собирался, во всяком случае, пока. «Давал», – тут же выпалил Владислав. «Так, хорошо. А ты после этой самой таблетки ничего не почувствовал? Или, может быть, с тобой что-то произошло такое?» Некоторое время Владислав молчал, а потом жалобным взглядом посмотрел на Степана, затем на Андрея и произнес. «Ребят, я правда не понимаю, про что вы говорите». Стрельцов понял, что тип попался непростой, и нужно опять менять тактику допроса. И Стрельцов решил все ему рассказать. Если он в теме, то сразу поймет, ну а если нет, то просто не поверит. Дело в том, что люди, которым он давал свою чудо-таблетку, через некоторое время обретали разные способности. Один, например, воду в водку превращать научился, а одна девушка и вовсе ведьмой стала. «Я так понимаю, вы тоже принимали его таблетку?» – спросил мужчина. «Да». «Фу ты!» – Владислав облегченно выдохнул. «Значит, точно не от Корнеева». «Да что ты все с этим Корнеевым?» «Не скажи, пренеприятнейшая личность. Отец у него шишка большая, а вот сынок тупой и учиться не хочет. Привык экзамены, зачеты за деньги сдавать. А я человек принципиальный, взяток не беру, вот он мне и угрожает». «Принципиальный, взяток не берет, а проститутками пользуется», – заржал Степан. «Простите, но как это между собой связано? Да из чего вы взяли, что я проститутками пользуюсь? Ну а зачем же ты тогда к венерологу пошел? Похвастаться!» «Степа, перестань, не смущай преподавателя», – одернул его Стрельцов. «Владислав, так тебе давал Рахматов таблетку? Ты ее выпил?» «Да», – немного поколебавшись, ответил тот. «И? Ты что-то умеешь теперь?» «Умею», – вновь с долей колебаний ответил мужчина. «Что?» – в один голос спросили Андрей со Степаном. «Летать, точнее, левитировать». «Да ладно!» – удивился Паров. «Да-да, правда, невысоко, сантиметров на 20 от земли отрываюсь». «Покажи», – попросил Андрей. Владислав огляделся по сторонам. То место двора, где они стояли, было пустынным. Неподалеку находились мусорные контейнеры, в которых ковырялись два помоечных кота. Но котов можно было не бояться, они вряд ли что-то кому-то расскажут. Владислав тихо выдохнул, горделиво поднял подбородок и, слегка улыбнувшись, принялся подниматься над землей. Стрельцов с Паровым в недоумении наблюдали, как ботинки мужчины оторвались от земли, а сам он завис в воздухе, правда, невысоко, сантиметров на 10. «Охренеть!» – воскликнул Степан. Мужчина улыбнулся шире и аккуратно приземлился. «Я так-то выше могу, просто портфель в руке тянет, а так сантиметров 20 стабильно набираю, но не более». «Да как такое возможно?» – удивился Андрей. «О, возможно, и не такое. Наш мозг – большая загадка. Мы до сих пор о нем толком ничего не знаем. А то, что знаем, ничтожно мало, да и в большинстве своем сплошные догадки. А Рахматов – чертов гений. Он создал препарат, который, видимо, воздействует на какие-то его зоны и разблокирует скрытые способности». «Интересное объяснение. Максимально разумное. А ты что преподаешь? Биоорганическую химию. Ого! Ага, и искал я Рахматова, потому что очень хотел с ним пообщаться, ведь это же гений нашего времени, и мне, как химику, было бы очень интересно узнать некоторые моменты». «И что ты, как химик, не побоялся выпить неизвестную тебе таблетку?» – спросил Паров. Марат Нафизович был очень убедителен. «Это да», – согласился с ним Стрельцов. «Ну а вы какой дар в себе открыли?» – поинтересовался Владислав. «Степка умеет воду в водку превращать», – сказал Андрей. «А вот я ничего в себе нового не открыл». «Странно», – удивился химик. «Вы в этом уверены?» «Абсолютно. Может, не подействовало на вас или еще чего?» «Не знаю». «А вот вы про девушку упоминали, которая ведьмой стала. Не расскажете поподробнее?» «Да, тоже таблетку выпила, а потом бац, и ведьма». «А до этого проституткой была», – заржал Паров. «Как так?» – удивился Владислав. «А вот так. Но это фигня. Самое смешное, что она нас с Андрюхой своей болезнью-то и заразила». Биохимик опустил голову и потупил взор. Степан вопросительно посмотрел на него. Следом, уже о чем-то догадываясь, начал сверлить мужчину взглядом Стрельцов. «Чего?» – спросил Владислав, почувствовав на себе взгляд двух пар глаз. «А ты от кого болезнь свою подцепил?» – поинтересовался Андрей. «Какую болезнь? Вы про что? Я ничего не цеплял». «Да хорош тебе ломаться!» – разозлился Паров. «Мы ж с другом всеми секретами поделились. Мы ж теперь, считай, свои». Владислав никак не отреагировал на эту реплику. «Яна? Ее Яна звали?» – спросил Андрей. «Ага», – наконец соизволил ответить биохимик. «Во дела!» – заорал Степан. «Вот это история!» «Неужели такое бывает?» – воскликнул Стрельцов. «Только не говорите, что у нас одна проститутка на всех», – забубнил Владислав. «В конце концов, среди этих дам в городе может быть несколько с именем Яна». «Не-е-е», – замотал головой Андрей. «Думаю, это наша. В другое я теперь точно не поверю. И, кстати, уже не проститутка, ведьма». «Да, дела. И не говори. Что нам теперь только со всем этим делать?» «Простите, а зачем с этим что-то делать? У меня, собственно, никому претензий нет. Яна подарила мне час любви, я за это заплатил ей деньгами. Да, наградила кое-чем нехорошим, но доктор меня вылечил, и не просто вылечил, а подарил мне возможность летать». «Ну, если это можно, конечно, назвать полетом. Но тем не менее, в итоге все довольны, все счастливы, каждый что-то приобрел. Да, у меня есть к Марату Нафизовичу пара вопросов, но если его невозможно найти, так тому и быть. Ну а сейчас, господа, если мы с вами все выяснили, разрешите мне уйти. У меня лекция вечерняя у студентов, надо бежать». Под ошеломленные взгляды мужчин биохимик перехватил покрепче портфель в руке и уверенной походкой пошел прочь. «Вот, блин, жук!» – тут же высказался Паров. «Не, ну ты видел, Андрюха, мутный он все-таки какой-то. Вроде и говорит, но одновременно что-то скрывает». «А с другой стороны, он прав?» – произнес Стрельцов. «Зачем что-то выяснять и искать правду, если каждый в результате что-то приобрел? Яна ведьма, ты водку из воды делаешь, преподаватель вон летает. Я вот только ничего не приобрел, кроме душевного расстройства». «Эх, Андрюх, ты чего это? Да ладно тебе!» Паров шлепнул друга по плечу. «Хочешь по 50? Или по 100 лучше, для поднятия настроения? Я это сейчас быстро, только кран с водой найду». Стрельцов ничего не ответил, так как у него зазвонил телефон. Мужчина достал из кармана мобильник и с удивлением уставился на дисплей. «Надо же, ты мне звонишь». Паров взглянул на дисплей, на секунду озадачился, а потом, улыбнувшись, произнес. «Так это, небось, Танюха моя. Телефон-то у нее остался, когда меня в больницу положили». «А ты что, когда из токсикологии ушел, домой не заходил?» «Нет, сразу к тебе, мириться». Стрельцов осуждающе покачал головой и ответил на звонок. «Алло, Андрей?» – послышался в телефоне женский голос. «Это Таня, жена Степы». «Да, привет, Тань». «Андрей, скажи, ты Степку моего не видел? Представляешь, я к нему в больницу, а там говорят, что он написал расписку и ушел. Санитарка сказала, что это утром дело было, а время-то уже 3 часа, а его дома все нет и нет. Волнуюсь, не случилось ли чего?» Стрельцов растерялся, не зная, что ответить. Женщина была настолько взволнована и обеспокоена судьбой своего мужа, что у мужчины не поворачивался язык соврать. Стрельцову стало даже немножко завидно, что у Степана такая жена. Андрей вопросительно посмотрел на Парова, тот, догадываясь, о чем разговор, отрицательно замотал головой. «Ты меня не видел?» – зашептал мужчина. «Андрей, ты почему молчишь?» – голос в телефоне был на грани истерики. «Со Степой что-то случилось? Он жив?» «Все с ним хорошо», – произнес Стрельцов, выдыхая. «Я его сейчас дам». Андрей протянул Парову мобильник, тот со злостью посмотрел на друга. «Да, Тань». Дальнейший разговор Андрей слушать не стал, он даже ради приличия отошел на несколько метров и принялся с интересом наблюдать, как возле мусорного контейнера помоечный кот вылизывает консервную банку. «На, держи!» – услышал мужчина сзади. Стрельцов повернулся и забрал у Парова свой телефон. «Ну что, поговорил?» «Поговорил. Спасибо тебе, друг». «За что?» «За подставу такую». «Какую подставу?» «За такую!» Степан нервно потряс пакетом с пустой банкой. «Или это месть такая?» «Какая месть?» «Ну, твоя мне, ну когда я сказал, что тебе мой дар привиделся?» «Да нет никакой мести». «Врешь! А что тогда?» «Да просто это непорядочно как-то, Степа, с твоей стороны. Танька тебя любит, переживает, а ты так с ней. Моя семья – это моя семья, ты в нее не лезь, я, может, тоже ее люблю». Сказав это, Паров развернулся, намереваясь уйти, но вдруг посмотрел на Стрельцова и произнес. «Ты говорил, что таблетка тебе ничего не дала, а мне кажется, что это не так. Ты изменился как-то, правда, похоже, не в лучшую сторону». Не услышав ничего в ответ, Степан добавил. «Я домой, к жене». Паров ушел, а Андрей остался задумчиво стоять. «Может, он и прав. А что, если таблетка мне дала сострадание? Ха, такой себе дар, уж лучше летать, пусть и на 20 сантиметров от земли». Мужчина вновь взглянул на помоечного кота, который продолжал обрабатывать языком уже до блеска вылизанную банку. «Может, ему корма купить в магазине, покормить?» — промелькнула мысль в голове Андрея. «Кот, похоже, что бездомный». И тут же на эту мысль налезла вторая. Хотя не, корм сейчас дорогой, а кот с виду упитанный, явно не голодает. Да и на помойке много чего можно найти. И вообще, пускай вон мышей ловит. Кот, словно услышав мысли человека, оторвал морду от банки, презрительно взглянул на Андрея и фыркнул. «Сам дурак», – обозвал мужчина животное и пошел к выходу со двора. До остановки Стрельцов дошел без происшествий. Без происшествий дождался автобуса, без происшествий сел в него, и вновь он думал, размышлял. Так получилось, что он, по сути, попал в сказку, где есть люди, которые летают, которые делают водку из воды, и есть ведьмы. Правда, эта сказка не очень понравилась мужчине. Почему? Может, потому что он ничем таким сказочным не обладал. А наблюдать со стороны, как вокруг тебя творятся чудеса, конечно, интересно, но очень быстро надоедает. Хотя какие к черту чудеса? Биохимик Владислав никаким чудом все происходящее не считал. Есть таблетка, которая как-то воздействует на какие-то там зоны мозга, и благодаря этому открываются скрытые до этого возможности. Непонятно только, как все это работает. Хотя Андрею непонятно даже, как работает его мобильник или, например, телевизор. Да, большинству людей непонятно, знают лишь общие принципы, но чудом почему-то не считают. Привыкли, видимо, а вот если показать этот же самый мобильник человеку из прошлого, причем даже далеко ходить не надо, достаточно отшагнуть лет 40-50 назад, то он очень удивится и назовет сей предмет волшебным. Может, так же и с таблеткой? Просто она опередила свое время. Ну или человечество в начале нового для себя открытия, а Андрей, Степан, Яна и Владислав пока что всего лишь испытатели.